День за днем и каждое мгновенье Бог дает мне силу для борьбы, доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы. То, чье сердце любит беспредельно, каждый день нам лучше не дает. Скорбь и радость отмеряет верно, мир святой среди незабот. Каждый день ко мне Спаситель близок, с дивной милостью на каждый миг. Все заботы прогоняет сразу Он, советник дивный для своих. Нас рука Всевышнего прикрыла, Он кормилец и покров своим. И как дни, так будет ваша сила, обещанье дал Он им. Помоги всяком испытании доверять Тебе, Господь, во всем. Помни твердо все обетования, что находим в Слове мы Твоем. Помоги, встречая труд и горе, принимать их из руки Твоей. День за днем идти, поднявши взоры, к той стране, где нет скорби. Помоги, встречая труд и горе, принимать их из руки Твоей. День за днем идти, поднявши взоры,